конфреры твоего Мережковского, Марк Аврелий или Плиний. Главки — Новый Завет. Конфрер — здесь собрат, коллега. Гляди. Мы проходили в это время мимо Большого театра. Гляди! На почти развалившемся доме мигают лампочки. Что это? Рекламы новых папирос? Нет. Скрижали Синая. Да здравствует электрификация! В стране, сносившей последние портки, корчащиеся от голода и сопняка, замерзающие в дырявых избах, так как нет гвоздей, слышишь, гвоздей, а не светителей. Сумасшедший возглас. Электрификация. Собираются люди, слушают доклады, чертят схемы. И для них светят грошовые огоньки, озаряя далекий электрифицированный рай с танцующими молотилками, беззаботными мельницами, рощами бездымных фабрик. Ради этого пусть падет наземь последний лоскут рубахи, пусть вши съедят вспухший от жмыха живот, пусть в тюрьмах, во дворах чеки умрут сотни тысяч. «Верую в огонечек!» — кричит он. Чем не современный пророк? От слов учителя мне стало невыразимо страшно. Взяв под руку стонущего Алексея Спиридоновича, я повел его к себе. Мы погрызли корочку хлеба и начали друг друга утешать. Может, все это не так, а наоборот? Коммунисты будут свергнуты новой революцией духа или же сделаются другими, добрыми, душевными, позволят мне печатать стихи о Богородице, а Алексею Спиридоновичу читать курсантам «Миссюсь, где ты?» Закрывшись моим полушубком, двумя старыми жилетами и ковриком, мы, наконец, уснули. Ближайшие недели доставили мне некоторые развлечения. Учитель, командированный на Кавказ для участия в съезде народов Востока, взял меня и Айшу с собой. Ехали мы изумительно, ибо учитель, желая изучить нравы и обычаи туземного населения, отказался от купе в спальном вагоне. С трудом влезли мы в теплушку, благодаря применению учителем приемов французской борьбы и воинственному реву Айши. Там мы оказались в обществе веселом и разнообразном. К сожалению, две недели мы должны были простоять, ибо даже легкое движение рукой вызывало ропот и негодование всего вагона. Впрочем, на третий день мы освоились и научились спать стоя. Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали все здание. Досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Проезжая лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, пая глоток за глотком чугунное чудовище. Кроме этих мирных занятий, долгие дни пути оживлялись военными действиями. Четыре раза нападали на нас различные люди. Кто точно, мы так и не узнали. Комиссар мрачно отвечал: «бандиты». Стреляли близ Харькова даже из пулемета. Мы тоже стреляли и кое-как улепетывали. Ехавшие на крышах вагонов мешочники являлись нашими сторожевыми псами. За всю дорогу мы потеряли четырех пассажиров убитыми, да еще один старик просто умер, а я думаю, от старости. В промежутках между сражениями наши попутчики, предпочтительно крестьяне, делились с нами своими взглядами на религию, крышу, культуру и на многое другое. Им нельзя было отказать в своеобразии. Господа Бога, по их словам, не имелось. И выдуман он попами для треп. Но церкви оставить нужно. Какое же это село без храма Божьего? Еще лучше перерезать жидов, которые против большевиков Князья и бари, их мало еще резали, снова придется. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное же — сжечь все города, потому что от них муть и свалка. Но перед этим следует все добро оттуда вывести. Пригодится. Крыши, например, листы невредные, пиджаки, еще пианино. Это программа. Что касается тактики, то главное — иметь в деревне пушку и дюжину пулеметов. Посторонних к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров. Все это Айше весьма понравилось. Учитель также одобрял подобные проекты. Советую лишь вместо пианино брать граммофоны. Легче и занятнее. Мне же, как человеку городскому и к тому же в ранней юности нерешенному идейности, такие разговоры претили. Я упрекнул Хуринито в непоследовательности, напомнив ему московские беседы. Неужели эти внучата Пугача являются апостолами организации человечества? Учитель ответил мне. «Миленький мальчик», — скажу, кстати, что я был моложе его всего на 3 года, — «ты очарователен в своей честности и наивности. Неужели ты только сейчас заметил, что я — негодяй, предатель, провокатор, ренегат и прочее, и прочее? В тебе чувствуется, что ты печатал свои стихи в русском богатстве и любишь, не отпирайся, знаю, прекраснодушных эсеров. Ты еще, может быть, вспомнив передовую либеральной газеты, заявишь мне, кто сказал «А» должен сказать «Б». А я еще раз скажу «А». Или возьму и прямо упраздненную ижицу вытащу за уши. Мне что? Это относительно последовательности. А об апостолах организации тоже отвечу. Все интеллигенты вашей страны, и проклинающие революцию, и жаждущие ее принять, хотят обязательно поженить овдовевшего Стеньку Разина вместо персидской княжны на мудреной коммунии. Глупцы! Был один момент, живописный, правда, но краткий, когда пути стихии и пути жаждущих стихию эту по-своему использовать совпали. Осень 1917 года.